Книга третья. Так близко подобралась к апокалипсису. До сих пор дрожь пробирает. Да, Мэй предотвратила конец света. Сама не подозревала, что она такая храбрая. Но и теперь, много месяцев спустя, нервы у нее все еще истрепаны. А если бы Кальден не обратился к ней в тот день? А если бы он ей не открылся? А если бы взялся за дело сам или, того хуже, доверил свою тайну кому-нибудь другому? Не такому цельному человеку, не такому сильному, не такому решительному, не такому верному. В тиши клиники, сидя подле Энни, Мэй витала мыслями далеко-далеко. Здесь царила безмятежность. Ритмичные вздохи аппарата искусственного дыхания, редкие шорохи дверей, гул машин, что поддерживали в Энни жизнь. Энни потеряла сознание у себя за столом. Ее нашли на полу в кататонии и мигом доставили сюда. Здесь они могли позаботиться, как нигде на планете. С тех пор ее состояние стабилизировалось, и прогнозы были оптимистичные. «Причина комы по-прежнему вызывает некоторые разногласия», — сказала доктор Вилья Лобос, «но, скорее всего, стресс или шок, или попросту переутомление. Врачи сферы не сомневались, что Энни выкарабкается, и с ними соглашались тысячи врачей по всему миру, наблюдавших за медицинскими показателями Энни. Частая дрожь ресниц и редкое подергивание пальца вселяли надежду. Рядом с электрокардиографом стоял монитор, где беспрестанно росла ветка комментариев. Добрые пожелания со всего мира, большинство или всех же этих людей с печалью понимала Мэй, Энни никогда не узнает. Мэй глядела на подругу, застывшее лицо. Блестящая кожа, гофрированная трубка во рту. Как она замечательно безмятежна. Спит и набирается сил. На краткий миг Мэй уколола зависть. Интересно, о чем думает Энни? Врачи говорили, она, вероятнее всего, смотрит сны. Они измеряли активность мозга в состоянии комы. Но что именно творится у Энни в голове, никому не ведомо, и Мэй поневоле слегка раздражалась. Ей был виден монитор, снимок сознания Энни в реальном времени. Периодически вспыхивали цветовые пятна. Видимо, в мозгу бурлят события. Но о чем Энни думает? В дверь постучали, и Мэй вздрогнула. За простертым телом Энни, за стеклом помещения для зрителей возник Фрэнсис. Он нерешительно поднял руку, и Мэй помахала. Они увидятся позже, на общекорпоративном ивенте в честь очередной вехи прояснения. По всему миру стали прозрачными 10 миллионов человек. Этот процесс уже не обратить вспять. И невозможно переоценить роль Энни. Мэй жалела, что та не видит происходящее своими глазами. Хотелось о многом ей рассказать. Выполняя свой долг, свой священный долг, Мэй поведала миру о Кальдене Тау, о его абсурдных заявлениях, о его заблуждениях, о его попытках воспрепятствовать полноте сферы. Теперь все это представлялось каким-то ночным кошмаром. Глубокое подземелье, рядом безумец. Мэй оторвана от зрителей, оторвана от мира, но Мэй притворилась, будто готова помочь. Сбежала и немедля рассказала обо всем Бейли и Стентону. Эти сострадательные и дальновидные люди позволили Тау остаться в кампусе в роли консультанта, с уединенным офисом и без конкретных обязанностей. Со дня их подземного свидания Мэй его не видела и видеть не хотела. Она уже несколько месяцев не общалась с родителями, но это лишь вопрос времени. Они разыщут друг друга уже скоро, ведь в этом мире все могут познать всех. Истинно и целиком, без тайн, без стыда. И больше не нужно просить разрешения увидеть или узнать. Больше нет эгоистов, что хранят свою жизнь в секрете. Никто не прячет ни единого ее уголка, ни единого мгновения. Всему этому на смену вот-вот придет новая великолепная открытость, мир вечного света. Полнота неминуема, и она принесет покой, она принесет единство, и весь человеческий бардак многих веков, все неясности, что сопровождали мир до появления сферы, останутся лишь в воспоминаниях. На мониторе, который следил за происходящим в мозгу Уэнни, взорвалось новое цветовое пятно. Мэй пощупала Эннин лоб. Их разделяет всего-навсего плоть. Но поразительно, сколь велика дистанция. Что творится в этой голове? Но, честное слово, подумала Мэй, как бесит, что мы этого не знаем. Это оскорбляет, это обделяет и ее, и весь мир. Надо бы срочно обсудить это со Стентоном и Бейли, с бригадой 40, поговорить про Энни. Что за мысли она там себе думает? Почему нельзя выяснить? Мир никак не заслуживает меньшего и ни минуты не желает ждать.